Да, и какой же, интересно. Мурлыкин взял пластинку и начал читать надпись на ярлыке, и, наконец, дошел до нужного момента. Да ладно, соавтор. Профессор был достаточно вежлив, чтобы так оценить мой вклад. Вам ваш минский коллега рассказывал про мою привычку напевать всякую чушь? Да, было дело. Даже отдельные примеры приводил, уверяя, что мелодии очень прилипчивые. Вот, профессор случайно услышал кое-что в поезде, заинтересовался и сделал из одной из таких диких песенок нормальную. А сейчас мы, кстати, над еще одной работаем, вроде бы, неплохо получается. Должно было вообще хорошо получиться, если один лишенец не испортит своими завываниями. Раз так, можно попросить подписать диск, потом буду хвастаться, что у меня в коллекции первая работа начинающего тогда автора. Ломаться я не стал, написал просто господину Мурлыкину с благодарностью, подписал и зафиксировал подпись печатью. Артефакт, кстати, заметно заинтересовал следователя, который детально расспросил о его цене, возможностях и месте приобретения. Ну, а затем пришлось бежать обратно в учебный корпус, на начавшиеся нормальные занятия. Глава 15. В первый день, помимо торжественного построения и вводного занятия, большую часть которого я пропустил, было еще два сдвоенных урока с небольшим перерывом между ними, которые назывались парой и были основным способом организации учебного времени. Причем обе пары были по тем же предметам, что и в гимназии. И большую часть времени преподаватели потратили на знакомство. Рассказывали о том, что мы будем изучать, сколько времени, когда будут зачеты и когда экзамены. Затем выясняли, кому из студентов знакомы те или иные термины, и уже на втором уроке читали первую вводную лекцию. Начало учебы меня разочаровало, но дед утешил, сказав, что и в его мире во всех вузах первый семестр, как правило, посвящен по большей части созданию базы, то есть подтягиванию знаний студентов по общеобразовательным предметам до нужного уровня. Ну, и заодно это своего рода последний экзамен, проверка, могут ли и хотят ли они учиться при иной, чем в школе, организации процесса. Специальные предметы в первые полгода, если и даются, то ознакомительно. Кроме знакомства с преподавателями и учебным процессом на переменах, а заодно и немного на лекциях, я знакомился с одногруппниками и сокурсниками. Как итог дневных событий, в первую очередь, награждение, к общежитию я шел с целой толпой новых знакомых. Встреченного страждущего баронета Вязовского пришлось приглашать к себе отметить награждение вместе со студентами моей группы. На 13 человек мои оставшиеся запасы были невелики, может, оно и к лучшему, злоупотреблять хорошим отношением Петровны не стоило. Но и не так, чтобы только понюхать, вышло по 4 маленьких рюмочки, 25 граммов каждая, если наливать полную. Правда, рюмок у меня было только 4, так что каждый тост поднимался на 3 раза, сам я себе отмерял по чуть-чуть в чайную чашку. Дед в процессе делился опытом о том, что, из какой тары и в какой компании доводилось пить ему. То, что студенты при посиделках в общаге приходят обычно со своей тарой, я даже озвучил, после чего пришлось пресекать попытки некоторых сбегать, мол, незачем внимание привлекать. Идея с рюмками из огурцов тоже понравилась, в том числе и тем, что посуду после гулянки мыть не надо. Но все перекрыло, конечно, история с бутылкой коньяка один, которую распили на 4 из яичной скорлупки, причем отварное яйцо было с особой аккуратностью выскоблено прямо там при помощи вырезанной из веточки лопатки. Еще дед подсказал не хвастаться наличием здесь, за углом, почти своих собственных санузла, некоторые его словечки на редкость удобны, и кухни. Как он сказал, слишком козырное место получается. Трудно будет отбиться от того, чтобы сокурсники попытались превратить твою комнату в постоянное место для пьянок и при этом не поругаться, если еще заметит отсутствие соседа. Одна надежда на невнимательность. Кстати, о невнимательности. Никто не обратил внимания на этикетку на бутылках, кроме Вязовского, который и так был в курсе. После того, как одна сокурсница, увидев пластинку Лебединского, протянула: «Фу-у, Лебединский, старье такое». Хвастаться соавторством расхотелось. Как и уточнять, что это самое что ни на есть новье. Труднее всего оказалось увиливать от расспросов о том, за что мне дали медаль. Из-за сюрприза заранее подготовиться не мог. От рассказа о сотрудничестве с корпусом дед отговорил, исходя из оговорок жандармов о разном отношении к этой организации и воспоминания о собственном мире. Если и раскрывать свою причастность, то так, чтобы не было кривотолков. Благо, что дед предвидел подобную ситуацию и размышлял об этом во время лекций, но из-за плохого знания мира ничего достаточно убедительного придумать не смог, только наметки. Пришлось отговариваться тем, что удалось предотвратить диверсию, а о подробностях просили пока не рассказывать. Но долго такая версия не продержится. Из-за дефицита посуды посиделки затянулись до самого ужина, куда все и отправились закусывать. Обед все пропустили, завтрак был давно и некоторым из-за волнения кусок в горло не лез, так что по 100 граммов без закуси привели большинство в весьма приподнятое настроение. Как сказал дед, тот самый критический момент, когда посиделки могут превратиться в крепкую пьянку, если у кого-то найдется добавка. Благо, поводов для веселья сегодня хватало, так что никто не заметил, что наша группа навеселе. А если и заметили, то проявили тактичность и не стали обращать внимания. За ужином подумал, что хорошо бы сообщить бабушке про награждение и все с ним связанное, но идти искать почту уже поздно, да и все равно потом вдогонку придется отправлять еще одно письмо, с фотографией и с копиями наградных документов, удостоверения к медали и выписки из рескрипта. А еще, Юра, ты все-таки медленно соображаешь порой. Ну, ничего, тормоз тоже механизм. Вот-вот, тот самый звук, тот самый эффект. У кого дома телефон поставили не так давно? Позвони, блин, бабушке. А можно? Он же служебный. И что, думаешь, в нем звонки кончатся? Или кто-то будет бабуле по работе звонить, в твое отсутствие, и дозвониться не сможет из-за твоего звонка? Нет, не думаю. А откуда звонить? Ну, у нас раньше междугородние звонки шли по более высокому тарифу и не со всех аппаратов можно было выйти на межгород. От Мурлыкина или Жабицкого точно можно дозвониться, но стоит ли? В администрацию обратиться можно, так-то не стоит, разумеется, но сегодня есть повод. Вот только будет ли еще там кто-то на рабочем месте вечерней порой? Да уж, не такая простая в реализации идея получается. Так что, к Жабицкому, стоп, отпадает жандарм. Его кабинет на изнанке, а отсюда налицо вряд ли телефонная связь есть. Завтра-то можно и в администрацию обратиться, и на почту в Буйничих сходить. Как все сложно-то. Так, стоп опять, что ты там говорил про благоволение и налоги? В этот год платить не нужно. И велика экономия, откуда же мне по памяти знать, свериться с книгами надо, плюс конца года дождаться. Мне до копейки точность не нужна, и даже до рубля, на мобильник. Тьфу ты, мобилет экономии хватит, самый дешевый 540 рублей, самый дорогой, что видел, 2800, а ты знаешь, наверное, на любой хватит, хотя, говорят, в столице есть модели и по 8000, это по 8, с вероятностью 99,9% отличаются от моделей по 800 почти исключительно корпусом из драгметаллов и инкрустациями не менее драгоценных камней, значит, при первой возможности, в Могилев, заехать в банк, снять денег с налогового счета, только бабушку предупредить заранее, и купить мобильник. Вышел бы сейчас на лицо и позвонил, пусть с мобилета на стационарные аппараты дороже будет, как у нас когда-то. Ну, это когда еще будет, а с бабушкой сейчас поговорить хочется. Во мне и правда с каждой минутой все больше крепло такое желание. С изнанки, без вариантов, на лице сегодня. О, гостиница. Если она работает не в сезон, то там должен быть телефон. Но мне страшно подумать, сколько эти деятели слупят с тебя за пользование им. На выходе с изнанки меня ждал еще один не самый приятный сюрприз. В связи с началом занятий менялся режим прохода. Выпускали на лицо до 7 вечера, впускали назад до 8, причем в некоторые дни могли и вовсе перекрыть ворота. В гостинице, которая все же работала, портье нагловато заявил, что телефон у них только для господ постояльцев. И сколько стоит стать постояльцем минут на 15? Цена номера, 3 рубля с, вот же сука прилизанная, прокомментировал это дед. Помяни мое слово, он еще за телефон слупит. Оно тебе надо, именно сегодня звонить, может, до завтра дотерпишь. Кстати, не забудь уточнить, есть ли у них выход на межгород до того, как брать номер. В общем, звонок мне обошелся в 4 рубля с полтиной, причем деятель за стойкой даже не пытался делать вид, что выделяет мне тот самый номер в гостинице, а на разговор отвел 5 минут, не считая времени на установку связи. Ну и ладно, самое главное я удивленной и обрадованной бабуле передал, хоть и без особых подробностей из-за маячившего рядом портье, пообещав детали в письме, которое будет после посылки. Второй учебный день копировал первый, за исключением того, что не было торжественных мероприятий и вводных лекций, только три пары, видимо, нам решили давать нагрузку постепенно. Так что к половине третьего я успел и пообедать, и забежать в общежитие, и добраться до причала, а в 4 часа дня уже выходил из банка, в недоумении от некоторых движений средств. Чувствую, придется звонить Лебединскому. В лавке, торговавшей мобилетами, пришлось выдержать настоящий бой с приказчиком, так и норовившим всучить мне устройство подороже, хотя дед был прав, отличия носили в основном внешний характер, характеристики отличались очень незначительно. Итогом боя стало то, что от аппаратов дороже 1000 я отбился, но и согласился с тем, что телефон за 500, это не по статусу. Купил аппарат за 740 и первым звонком, прямо с крыльца лавки, стал вызов Елизарьевича с просьбой о встрече. Профессор согласился сразу и без раздумий, а по дороге дед делился впечатлениями о покупке. «Зря я решил, что у вас тут смартфоны в ходу. Оказывается, только внешний вид похож, а по сути, самая примитивная звонилка с минимальным функционалом, разве что кнопки сенсорные. Но даже такой мобильник на общем техническом фоне выглядит заимствованием из совершенно другого мира. Интересно, как тот коллега по попаданию, что его внедрил, казни избежал. Лебединский открыл мне дверь в студию лично. Кстати говоря, я вообще не видел тут у него прислуги. Или она приходит для уборки в строго отведенные часы, или он вообще не допускает посторонних в свое логово. Судя по голосу, Юра, вас что-то встревожило? Да, я сегодня был в банке, по своим делам, и увидел сумму перечислений за пластинку. КХМ. Да, конечно. Видите ли, я уже говорил, что торопился с выпуском, для фабрики это тоже было неожиданностью, так что первоначально пластинку выпустили тиражом только в 1000 экземпляров, плюс немного на особые цели, авторские экземпляры, рецензентам, цензорам. Вам с каждой проданной пластинки причитается 50 копеек, но из-за малого тиража вышло всего 500 рублей. Однако не переживайте, новый тираж уже печатается, и даже начал поступать в продажу. Всего извините, профессор, я удивился тому, что пришло так много. Честно сказать, рассчитывал на существенно меньшую сумму. Не был уверен даже, что обобью расходы на печатку. Юра, Юра, разве же это много? Помимо денег за пластинку идут еще отчисления с исполнения песни на официальных концертах и иных мероприятиях, от трансляций по радио и так далее. Так что это только начало, дальше будет много больше. Да это настолько выгодное дело. Ну, как вам сказать, Юра, смотря что для вас значит настолько. За мою карьеру именно как автор песен я работал около 20 лет, из них, правда, только 15, активно. За это время вышло в свет, то есть, издавалось и исполнялось с большой сцены, причем не только мною, около полусотни песен, не считая переделок и перепевок уже известных вещей в новой аранжировке. Из этой полусотни где-то 20 продолжают более-менее регулярно исполняться по сей день, 10 время от времени, про остальные помнит только составители альманахов. И доход от этих песен превысил доходы от выступлений, хотя публика знает меня в основном как певца. Лебединский непритворно вздохнул и продолжил. Так вот, полученных и продолжающих поступать средств мне хватило на безбедную жизнь, пусть и без купеческих безумств или княжеского шика, но смог купить дома и в Могилеве, и в Москве, и в Питере. Имеется что оставить в наследство, и при этом зарплата профессора, не то, что держит меня на работе, лишение ее пройдет для меня безболезненно. Вот и считайте сами, настолько или не настолько. Мои золотые грезы прервал голос деда. Вот, мотай на ус, и рысюхи потом перемотать поможешь. Полста песен за 1,5-2 десятка лет, то есть, около 3 песен в год, а не каждые 2 недели новую. Так что, на этот год только 1 осталась. Я сказал, в среднем. На самом деле, большинство авторов, если они же и исполнители, выпускают песни так называемыми альбомами, от 5-6 до 12 или чуть больше песен в каждом, но делают это раз в 2-3 года. Профессор терпеливо переждал мой внутренний диалог, после чего продолжил. Теперь насчет незнакомой звезды. Надежда. Песня называется «Надежда». Пусть так, с ее записью, наверное, придется немного обождать. Знаете, профессор, а может, ее вообще не стоит записывать? Записывать в том виде, в каком вы слышали ее в прошлый раз. Лебединский расхохотался. Право слово, трудно было не заметить, как вас перекашивало и внутренне трясло от моих романсовых экспериментов. Уж простите мне это хулиганство, жертвой его планировались не вы. Но, надо сказать, я даже удивился, что вы сумели промолчать, хоть недовольство можно было из воздуха ложкой черпать и на хлеб намазывать. Я опять начал краснеть, а профессор, продолжая хихикать, сказал: «В этом одна из причин задержки, хочется сделать качественную инструментальную раскладку. Ну, и две пластинки подряд по одной песне публика примет с недовольством. Кстати, как у вас со временем? Поработаем над аранжировкой, или, может быть, у вас есть что-то еще? Рысюха требует песню про рысь, но я таких не знаю, или не помню, но согласно на кошек в целом. Может, люди и кошки, как думаешь? Вроде бы там ничего такого нет страшного. У вас же домино и шашки есть, игры такие настольные, есть, конечно. Я узнаю эту задумчивость. У вас точно что-то есть? Есть, но песня необычная. Во-первых, структура. Там нет как таковых куплетов и припева, просто 3-4 стише, которые повторяются после длительного проигрыша. Во-вторых, стиль. Песня довольно быстрая, для нее хорошо подойдут тот же саксофон, труба, контрабас, на котором играть только щипками, пара гитар. Можно еще и фортепиано, конечно, то есть что-то джазовое. Жанр, конечно, не назвать академическим, но я с ним немного знаком. Если так, то это действительно будет молодежно. Ну, тогда слушайте. Кошки не похожи на людей. Кошки – это кошки. Люди носят шляпы и пальто. Кошки часто ходят без одежки. 2. Во время проигрышей я старался голосом имитировать то саксофон, то контрабас, то просто вокализ. Получалось с переменным успехом. Как вы понимаете, все эти мои дикие звуки очень слабо передают задумку. Но уж как могу. Между повторами текста мне видится свободная импровизация на заданную мелодию силами или саксофониста, или гитариста, или даже баяниста, если угодно. Баян, не знаю, аккордеон тут может и войти в ансамбль. И, да, вещь получается заводная, очень молодежная и также очень джазовая. И, раз так, вы не будете против, если я буду использовать эту композицию как учебный материал? В каком смысле? Третий курс, курсовая работа. Будут делать разные варианты оркестровки и аранжировки, возможно, с попыткой поменять стиль. Разумеется, их варианты в запись не пойдут, останутся максимум для студенческих концертов. Если считаете, что композиция того стоит, и если это принесет пользу, почему бы и нет? Отлично, и спасибо вам большое за отзывчивость. Кстати, наиболее интересные варианты можно будет на нашем ансамбле обкатать. Думаю, где-то через месяц уже можно будет пригласить вас на репетицию, познакомить исполнителей с автором. Ой, да какой из меня автор, соавтор разве что. Тут еще работы не початый край. Початый, Юра, еще как початый. Осталось, считай, доводка и шлифовка, а это просто ремесло, ничего большего. Вот создать основу для этой самой доводки. Это уже акт творения, пусть и в малом, так что, не прибедняйтесь. После еще нескольких минут обмена любезностями, что становилось уже дежурным действом в нашем с профессором общении, мы еще обсудили перспективы использования кошек, а затем перешли к работе над Надеждой. Правда, я предупредил профессора о новых правилах прохода наизнанку в моей академии, и он завел будильник, так как мы, увлекшись работой, за временем следить забывали. Спохватившись, заодно передал профессору данные своего мобилета для оперативной связи, если оба будем на лицевой стороне мира. Механизм не подвел, я спокойно добрался до общежития без четверти 8 и еще несколько минут пообщался с Надеждой Петровной, рассказав ее, что работа над новой песней в самом разгаре, и что эта песня ей обязательно понравится. На том и отправился к себе. Один случай, которому автор лично был свидетелем в детстве. 2. Текст, Уильям Джей Смит в переводе Бориса Захадера, музыка, Евгений Хафтон. Наиболее известное исполнение, группа «Браво» с Жанной Агузаровой. Глава 16. Занятия потянулись своим чередом, времени на личные дела оставалось все меньше и меньше. Я за первую неделю дважды выходил на лицо, чтобы позвонить бабушке и один раз, чтобы отправить бандероль с фотографиями с награждения и копиями наградных документов. Также поговорил и с управляющим, которого заранее через бабулю попросил быть в определенное время у аппарата. К сожалению, связь получалась односторонняя. С домашнего телефона позвонить на карманный было невозможно, или телефонистка в Смолевичах не знала, как это сделать. В любом случае, для разговора требовалось выйти на лицевую сторону мира, так что большую часть времени дорогущий аппарат лежал мертвым грузом. Нет, я, Конечно, взял контакты у тех студентов своей группы, кто имел подобное устройство, но смысла звонить пока не было, поскольку большую часть времени находились, если не в прямой видимости друг от друга, то на таком расстоянии, что быстрее дойти, чем дозвониться. Ну, или, как дед сказал, пользование мобилетом просто еще не вошло у нас в привычку. При разговоре с управляющим я сделал ему заказ на спиртное на адрес Могилевской лаборатории, где добавил несколько позиций для себя. Заказывать на свой адрес в общежитии счел слишком большой наглостью, да и бабуля бы не одобрила. В лаборатории, кстати, я также побывал, вызвали по телефону через администрацию на срочный анализ. Точнее, анализов было два. Сперва спешный, следователь аж приплясывал под дверью лаборатории, качественный, на наличие определенных веществ, а потом, когда заказчик убежал с черновиком отчета, уже и количественный. Опять пришлось старательно не думать о происхождении образцов, но на этот раз, слава Рысюхе и огромное спасибо ее же, фантомный вкус почти не ощущался. Пока оформлял с двумя светами черновики документов, пока относил их Мефодиевне, пока подписывал чистовые варианты первой экспертизы, которые нужны были вот прямо сейчас, время незаметно перевалило за 9 часов вечера. Однако премудрый пискарь заранее озаботился официальным документом на бланке корпуса, который объяснял мое нарушение режима соображениями государственной необходимости. Кстати, Мефодиевна за срочную работу во внеурочное время потребовала с меня еще один свежий анекдот, явно ожидая чего-то такого же, на грани приличий, как и предыдущий. Дед подсказал историю про извиняющегося извозчика один, Мефодиевна немного хохотнула, и все. Но вот когда она нашла в черновике ошибку и я, исправляя ее, машинально брякнул: «Извиняйте, барышня», смеялась искренне и довольно долго. «Вот пойми этих женщин». На входе наизнанку меня ждал лично Жабицкий. Дождавшись, пока я предъявлю полученные от Пискарского документы, он дал отмашку охране, и те впустили меня внутрь. По дороге ротмистр решил поговорить, но разговор получился какой-то странный. И стоит оно того, чтобы аж в Могилев мотаться, а куда деваться, если надо. Жабицкий хмыкнул: «Можно и здесь, у меня свои экспертизы сдавать». Он как-то странно выделил голосом предпоследнее слово. «Может быть, если организовать доставку образцов. Хотя, нет, не выйдет. Мне еще консультации коллег порой требуются, да и оформление документов. Без Светланы Мефодиевны я вряд ли справлюсь. Отправлять черновики, потом подписывать финальный вариант. Суеты много, а езды не меньше. Нет, не стоит оно того. Да было б там что оформлять, в вольной форме, на имя начальника отдела. Ну, что вы, там целая пачка, начиная от приемки образцов и до итогового акта регистрации протоколов. И везде свои правила. Где-то инициалы перед фамилией ставятся, где-то после. Ну-ну, продолжай и дальше кататься, если не лень. Но помни, что лучше дружить с теми, кто рядом. Дед, а, дед, о чем он вообще? Да кто ж его знает? Хотя, есть один вариант, но он тебе не понравится. Не тяни. Кажется, он решил, что ты просто информатор, в просторечии, стукач, а должность эксперта, легенда, объясняющая визиты в жандармерию. Как он мог? Да запросто. Документы читал невнимательно, прикинул, что эксперт – это как минимум человек, имеющий образование и опыт, а откуда они у тебя? Посмотреть, что дело в дарованной богине способности уже не осилил, или в его экземпляре дела этого нет. И что теперь делать? А что тут сделаешь? Если будет приставать, пожаловаться Мурлыкину, чтобы тот объяснил этой жабе, что к чему. А нет, так нет. К Лебединскому попасть возможность появилась только в выходной, причем даже не в первый. Однако, поговорив по телефону, решили, что в личной встрече пока особой необходимости нет, работа над Надеждой продолжается, но послушать не получится, это нужно ехать на общую репетицию или ждать пробную запись. Люди и кошки тоже пошли в работу, но от студентов ждать скорого результата не приходилось. Таким образом, на выходных я отсыпался, делал уроки, опять, как в школе, и общался с одногруппниками, но в меру и без выпивки. Вопреки предсказаниям деда, специальные дисциплины начались почти сразу, со второй недели. Правда, не по специальности, а по развитию дара. На первом же теоретическом занятии по общей магии преподаватель обозначил отсутствие политесов, заявив: «Каждый год, в каждом наборе обязательно находятся идиоты, которые хотят кого-то впечатлить и стараются к началу учебы показать какие-то достижения в развитии дара. Я не беру людей, наподобие княжича Горностаева, которые развиваются под присмотром опытных родичей и грамотных наставников. Речь о тех, кто пытается сам что-то выдумать, или хуже того, находит какие-то самоучители и пособия, написанные в лучшем случае дураками, а в худшем – вредителями. А нам потом выправлять перекошенные и изуродованные энергосистемы. В этой группе есть придурки, разогнавшие уровень выше единицы без контроля специалистов. Такое вот бодрящее начало первой лекции. Вскоре началась и практика, но не разучивание заклинаний или еще чего-то такого, что то ли всерьез предполагал, то ли глумился таким образом дед, о развитии раналов, медитации и прочее. Кроме занятий по общей магии, которые кроме магического развития предполагали освоение той самой общей, не зависящей от направленности дара, магии был еще курс по стихийной магии, на котором нас перемешали в пределах факультета, невзирая на специальности номер группы, разбив по направлению дара и, отчасти, по его уровню, отдельно с потенциалом до 5 и отдельно тех, у кого он выше. Преподаватель начал с того, что подзывал каждого студента, определял уровень и проводил короткий опрос. Так, уровень 0,52. Какие методики развития использовали? Никаких. Скептический хмык. На изнанке бывали, на изнаночных тварей охотились, до совершеннолетия только, в мае нарвались в лесу на группу крысолюдов. Работа с металлом, с кристаллами, только трофей из крысюков таскал при себе долго, они за это время сильно поменяли цвет на более насыщенный. И стрелял много, нравится мне это. Под конец стал вроде как ощущать процессы в револьвере, типа деформации пули и прочее, или это мне только казалось? Похоже, что не казалось. Спонтанная медитация с проявлением стихии, возможно, там и макр, пусть растительный, и металл. Преподаватель задумался, постукивая карандашом по зубам и бормоча под нос. Туру-туру, туру-туру. Контакты с хранителем рода были, и, не дожидаясь ответа, поставил прочерк в бланке. Были. Сколько? 3 раза. Или 4. КХМ. Я имел в виду, сколько минут, вообще-то. У меня было сильное повреждение тонких тел, Рысюха помогала устранить их, заодно контролировала отсутствие нежелательных последствий. Что ж, это многое объясняет. Свободен пока, зови следующего. Вскоре на практическом занятии, посвященном магии кристаллов, мне выдали небольшой, с горошинку, разблокированный макр с заданием прочувствовать его за счет пропускания через него своей энергии. Я сидел, гонял энергию туда-сюда, при этом когда забирал, возникало ощущение сродни легкому опьянению. И вот в какой-то момент я словно провалился внутрь кристалла, осмотрелся внутри, и тут дед начал комментировать то, что мы прочувствовали. А я не сдержался и стал пересказывать многое услышанное вслух. Возможно, опьянение было не таким и легким. Но ведь это вообще не кристалл. Поясните, что вы имеете в виду? Не макр, что ли? Нет, макр. Но кристаллом он не является. Так-так, с чего такие выводы? Кристаллической решетки нет. Вообще, не только первичной, как в псевдокристаллах, а вообще никакой. На этом фоне степень симметрии 7, сущая мелочь, хотя классическая кристаллография такое тоже запрещает. Такое ощущение, что это аморфное тело, ограненное в форме кристалла, или, скорее, псевдокристалла. Ага, значит, слияние с кристаллом произошло. Кстати, знание по геммологии, это правильно. Легкие смешки, раздававшиеся во время моего выступления от кого-то из 5 соучеников, направление дара оказалось не слишком распространенным, прекратились. Запомните, изучая свою стихию, ее проявления, законы, которым подчиняется ее физическое воплощение, вы повышаете свое понимание стихии, уровень слияния с нею, а это, в свою очередь, может привести к росту не только текущего уровня, но и потенциала, точнее, не может привести, а обязательно приведет, при должной настойчивости. Студенты заинтересованно зашумели. Конечно, с тройки на шестерку так не поднимешься, но половину балла можно добавить почти гарантированно, при хорошем прилежании и понимании сути процессов и больше. Вот у вас, Рысюхин, при поступлении сколько было? 3,14, число пи, легко запомнить. Вот, к третьему курсу, скорее даже к его концу, вполне можете раскачать до твердой четверки, если продолжите учить кристаллографию и металлургию, да хоть кузнечное дело, но учить не голую теорию, а, что называется, на кончиках пальцев. Но вернемся к уроку. Да, макр имеет специфичную структуру и не имеет решетки в классическом понимании. Собственно, это не так и удивительно, если вспомнить, что он и веществом-то является не в полной мере. Это, скорее, особым образом проявленная и стабилизированная энергия. Однако у него есть два свойства, которые роднят это псевдовещество именно с кристаллами, а не с аморфными веществами. Итак, какие свойства кристаллов мы еще не рассмотрели, что есть у макро? Ну, явно не температура плавления, кристаллографические оси. Но откуда они возьмутся, без решетки-то? Тем не менее, именно оси, точнее, линии силы, которые их заменяют и играют ту же роль. Позже вас будем учить определять эти линии, будем изучать, от чего зависит их количество и расположение, а также что зависит от них. Может, и второе свойство определите, если есть оси. Дайте попробую кое-что. Я, повинуясь командам деда, покрутил кристаллы в пальцах, меняя точки заливки и снятия энергии. О, точно, анизотропность. Да, отлично. Это, кстати, ваша оценка за сегодняшнее занятие. Для тех, кто учился не в гимназиях и с древними языками не очень дружит, поясню. Анизотропность – это неравномерность свойств в объеме кристалла, в данном случае, в зависимости от направления силовых линий. Далее макро у меня отобрали, выдав для осознания кристалл какого-то минерала, в отношении которого у деда было несколько предположений, но никакой уверенности. И способность моя на нем спасовала, поскольку я изначально заведомо знал, что этот кристалл несъедобен. Тем временем преподаватель обратился ко всей группе. Вы все, должно быть, заметили изменения в своем состоянии и самочувствии. Это эффект от получения энергии из макро. Он есть почти у всех магов. У подавляющего большинства это приятное чувство разной степени интенсивности, от легкого удовольствия до эффекта столь сильного, что может лишить сознания. Очень редко получение энергии от макро может вызывать неприятные или даже болезненные ощущения, но это, как правило, связано с повреждениями энергетической структуры тела. И есть редкие счастливцы, которые почти не испытывают никаких ощущений от подзарядки. Почему счастливцы? Да потому, что могут неоднократно в течение короткого времени восполнить свой запас энергии, при наличии, разумеется, достаточного количества накопителей. Чаще всего это маги тверди или универсалы. Лектор перевел дух. Что-то я отвлекся. Так вот, об удовольствии. Для многих магов энергия из накопителя подобна спиртному, пьянит и вызывает эйфорию. У многих она вызывает удовольствие КХМ иного рода. Но почти всем нам грозит одна опасность. Получение энергии из накопителя может сформировать своего рода зависимость, как психологическую, так и физическую, сродни тому, какую тягу испытывает алкоголик к бутылке. Именно поэтому оборот разблокированных для отдачи энергии человеку накопителей находится под особым контролем и подлежит лицензированию. Ваши учебные макро обработаны и настроены так, чтобы скорость и объем передачи энергии вызвали максимум эффект легкого опьянения и ни в коем случае не привели к формированию зависимости. Кстати говоря, у нас с вами риск заработать эту самую зависимость существенно выше. Многие маги тверди, почти все универсалы и вообще все маги кристаллов могут как заряжать, так и опустошать макро без необходимости их разблокирования, даже сырые, только что добытые из тварей, хоть это и очень опасно. Знаю, сейчас вы не воспринимаете мои слова всерьез, поскольку находитесь в состоянии легкой эйфории, как после нескольких глотков водки, поэтому макро я у вас сейчас просто заберу, а вы приходите в себя, благо это последнее занятие на сегодня. И подумайте о сказанном позже, на трезвую голову. В комнате дед продолжал бухтить. Эти кристаллы, которые не кристаллы вообще, но при этом все равно, кристаллы, бесит, честно говоря. В принципе, в жизни полно таких условностей, тот же арахис, который все согласились считать орехом, хотя он на самом деле, бобовое, и в этом может убедиться с легкостью кто угодно. Но самое удивительное и бесячее не в этом, а в чем же? Что с ними работает именно магия кристаллов, то есть с точки зрения местной магии, если к ней вообще можно применять такое выражение, этот самый макрообъективно все-таки кристалл. Осталось понять, почему, а как раз это и не получается. А не может быть так, что структура есть, но мы ее не видим просто. Препод признал, что нет там структуры, и явно не свое личное мнение выражал, а научного сообщества. Там явно проверяли монстры с высоким уровнем и огромным опытом. Кстати, я, кажется, понял, почему тот работник студии, что нам печатку продал, так подмигивал, когда говорил о том, что макро для нее разблокирован. Тоже мне, сложности. Это же, считай, бесконечная бутылка для желающих, знай только, гоняя силу туда-назад, пока не сторчишься в ноль. Но это же неправильно, продавать такие макры тем, кто не в силах противостоять им. Успокойся. Околотворческая публика всегда и везде сидит на веществах, не на спирте, то на каком-нибудь кокаине, не на коксе, так на кислоте. Их не переделаешь. А сколько талантливых людей загубили и себя, и талант из-за того, что их поклонники угощали. Под впечатлением от мелькавших в сознании деда образов еще раз подтвердил сам себе свой зарок перед папой. Не злоупотреблять, а по возможности и вовсе избегать. Один дама с молодой барышней садятся в пролетку. Извозчик, погоняя лошадь, говорит: «Но, жопа ленивая». Дама возмущается: «Как вы смеете? Здесь юная барышня, а вы такими словами выражаетесь. Извинитесь немедленно». Извозчик поворачивается и говорит: «Звиняйте, барышня, коню спорол, бы я буду, не хотел». Глава 17. Дед бушевал. Дед ярился, метался, орал и возмущался. Как так вот, как вообще такое безобразие может существовать и прекрасно себя чувствовать? Ладно, это ваши магические кристаллы, которые вообще не кристаллы, но считаются кристаллами, потому что на них действует магия кристаллов. Иррррр. Он натуральным образом зарычал, сторожевой собаке на зависть. Но работа с этими вашими макрами, это же вообще за гранью добра и зла. Огранка. Огранка, мать ее. Изменение внутренней сути и функционала за счет обработки внешней поверхности. Восклицательные и вопросительные знаки. Дед метался внутри меня, я же только пожал плечами. Да, функция растительных макров так и задается. Что тут такого? Все всегда так делают. Мало того, никакой же закономерности. Как вообще можно так жить? Скажите, пожалуйста. Вот, наглядно. Два растительных макра, разные, хоть и похожие, с разной, мать их, огранкой. А функция у них одна и та же, метательный заряд. И даже мощность у обоих одна и та же. Ну, да, два средних ружейных макра. С чего бы им быть разной мощности? Потому и огранка разная, что мощность нужна одна и та же. Ты что, издеваешься? Нет, точно издеваешься. Да нет же, макры немножко разные, потому и огранка тоже отличается, чтобы подогнать под общий стандарт. Да тогда почему у этих вот двух форма одинаковая, огранка одинаковая, но один из них – метательный заряд, а второй – батарейка, причем батарейка – тот, что меньше. Как их вообще различать? Ну, сам же говоришь, один меньше. Значит, они разные. Поэтому, наверное, при одинаковой огранке работают по-разному. Насчет того, как различать, а ты сам сейчас как различил? Что значит «я»? Я информацию о мире через тебя получаю, это ты знаешь, где что. Делать мне больше нечего, помнить каждый макр в багаже. Кстати, о том, что среди ружейных накопитель попался, я только сейчас и узнал. И как именно узнал? Как обычно, взял в руки и понял. А как быть тем, у кого нет магии кристаллов? Да тут вообще магия не нужна, насколько я знаю. На патронных фабриках работники вообще не одаренные, за исключением разве что одного-двух с единичкой, и те скорее среди начальства. Гранильщики сплошь нулевки, но из какого макро что можно сделать и как определяют? И как они это делают? Не знаю. Опыт обучения. Для обучения нужен какой-то набор формальных признаков и стандартных действий, какой-то сравнительно простой алгоритм. А я пока никакой системы не вижу. Ну, а я откуда знаю, как это получается? Берешь в руки макр и понимаешь, какой он. It's magic, Гарри. Как же меня бесит такие объяснения, которые ничего не объясняют по сути своей. Потерпи немного, нас же тоже обучают. Дойдем и до распознания сырых кристаллов. Это у меня начался выпрошенный у декана факультатив по магии кристаллов, и после первого же занятия деда накрыло. Настолько сильно, что до сих пор успокоиться не может. Заставил даже показать ему ружейные макры из моих запасов, после чего взбесился еще сильнее. А мне, между прочим, бежать на лицо нужно, забрать с почты посылку из дома. Бабушка прислала теплый осенний костюм, наконец-то достроенный Шпингерманом, и пальто из того же источника. Наизнанке-то мне оно вообще не нужно, и до последнего месяца зимы, по календарю лица, не понадобится, здесь вторая посевная в разгаре. Здесь у нас осень, зима и весна вместе занимают чуть больше 3 месяцев, все остальное время, не жаркое лето. А вот при выходе на лицо уже некомфортно, конец сентября в Могилеве время довольно прохладное. Говорят, в некоторых учебных заведениях есть почта прямо на изнанке, но это там, где построены настоящие городки, в которых и форт с гарнизоном, и несколько вузов или училищ, и производство, алхимия и артефакторика. У нас здесь форт для охраны тоже есть, но небольшой, на роту бойцов. Просто изнанка не слишком глубокая, в теории можно пробиться до 4-го уровня, но никто теорию не проверял, поскольку 3-й уровень – это озеро жидкой лавы, у которого берегов не видно. Искать там точку перехода и строить каким-то образом стабильный остров желающих не нашлось. Тем более, что по оценкам портальщиков пробиться глубже было бы довольно сложно. Никаких фантастических тварей в лаве не плавало, во всяком случае при пробоях с 3-го на 0-й уровень из них ничего, кроме той самой лавы, и то редко, не вываливалось. А для борьбы с монстрами 1-2 уровней роты солдат с охраной академии и ополчением из старшекурсников хватало с лихвой. Кстати, химический анализ лавы тоже не показал значимого наличия каких-либо редких или ценных элементов. Просто расплавленный камень, ископаемых макрофрастительного происхождения, или копных, как их называют в Могилеве, которые обычно добываются на 2-м и 3-м слое в нашей изнанке тоже не было. В общем, кроме земледельцев и немножко речников это место никого особо не интересовало. Время от времени возникали проекты расширения посевных площадей и номенклатуры выращиваемой продукции, но что-то как-то дело особо не двигалось. Закрывать поля куполом дорого и нет смысла. Такие поля мало чем отличаются от лицевых. Нанимать для работы за куполом сплошь одаренных тоже удовольствие не из дешевых, как и индивидуальные защитные амулеты. За всеми этими размышлениями добрался до почты. А тут, сюрприз. Вместо одного костюма и пальто, судя по описи, еще 2 таких костюма, как на мне, к ним еще 3 брюк и дюжина рубашек из разных материалов, которые в ателье Якова Наумовича по бабушкиному заказу пошили по имевшимся меркам, а также 2 пары туфель, летние и осенние. Нет, конечно, я благодарен бабушке за заботу, но можно же было предупредить. Мы же как минимум 2 раза в неделю созваниваемся. Вот как мне теперь этот тюк на себе переть, знал бы, взял с собой баул и в него перепаковался. Пришлось проигнорировать совет деда, проверить соответствие посылки описания, поскольку как потом все это упаковывать я себе вообще не представлял. Кстати, при входе на изнанку это мне сэкономило некоторое количество времени и нервов. Охранники, со ссылкой на Жабицкого, проверяли вносимые студентами вещи на предмет контрабанды, однако опечатанный сургучными печатями тюк вскрывать не стали, ограничившись изучением сопроводительных документов. А уже внутри, в своей комнате, мы с дедом сильно обрадовались, что все произошло именно так. Оказалось, что Пробеликов с Семенычем, которые и занимались непосредственно отправкой посылки, вложили внутрь кое-что помимо описи, а именно, 2 бутылки брусничной и 1 бутылку пробной новинки, которую мы обсуждали с управляющим с подачи деда, настойки на голубике. Для соблюдения фирменного стиля требовался 2 компонент. Дед сокрушался, что для идеальных компаньонов, малины или клубники, был не сезон, а яблоки, которые отлично сочетаются с голубикой в варенье, не подходили для настойки. В итоге решили сделать на пробу 2 варианта, малыми партиями, с апельсином, точнее, апельсиновой цедрой и стархуном. Оба компонента были не местные. Правда, дед уверял, что тархун, он же эстрагон, который по сути разновидность полыни, можно выращивать и у нас, при желании. Он, мол, и под Архангельском себя неплохо чувствует. В посылке был вариант голубика с апельсином. Голубика-то с апельсином. А если бы эти гостинцы на входе обнаружили, то кисло бы тебе, Юрка, было. Налимонили бы тебе, Юрик, не скажу, что именно, и не поспоришь. Кстати, с Жабицким отношения окончательно не сложились. После моего 2 вызова в Могилев он чуть ли не прямым текстом потребовал не страдать ерундой и вместо этого передавать материал ему, а уж он, мол, перешлет дальше по принадлежности. Уверение, что езжу я именно что проводить экспертизу, он, отмахнувшись, пропустил мимо ушей, на личную печать эксперта даже смотреть не стал. Зато, похоже, обиделся и начал строить мелкие козни. Но Надежда Петровна предупредила заранее, правда, не прямым текстом, а намеками, большую часть которых я без деда не понял бы. «Слушай, дед, может угостить Петровну брусничной с нового урожая? Ну ты даешь!» Сразу после ужесточения режима притащить ответственный за этот режим вещественное доказательство того, что ты этот самый режим на центральной оси вертел. Молодец, что сказать, да уж, точно, спорол, да, как тот извозчик. А насчет благодарности, надо подумать. Кстати, как там с песней. Когда, говоришь, запись будет, а то ты не то же самое, что и я, знаешь. В субботу к Лебединскому едем, на репетицию уже звал. Там и переговорим, в том числе насчет этого. Репетиции оказалось две, в разных залах. На первой профессор был участником, пел «Надежду» в сопровождении оркестра. Не симфонического, конечно, но полтора десятка солидного вида суровых дядек и тетушек внушали некоторую оторопь. Поначалу они на меня косились немного, а когда Валериан Елизарьевич представил меня как автора песни, коситься стали намного сильнее. Песня получилась немного не такая, как в воспоминаниях деда, например, не было трубного призыва в конце каждой строки, хоть духовые и присутствовали. Зато присутствовал рояль, как дань памяти романсу, который профессор изначально пытался сделать из песни. Правда, услышать песню в более-менее складном виде получилось только под конец репетиции. До того репетировали разные партии, то отдельные инструменты, то несколько в сочетании, то начинали играть все вместе, но не сначала, а с пятой цифры, пожалуйста, или что-то подобное. Я успел и устать, и заскучать, но завершилась репетиция тем, что назвали генеральным прогоном, то есть, песню наконец-то сыграли и спели полностью. А в конце Лебединский сделал сюрприз, вынес странного вида, мягкую на ощупь, но настоящую пластинку. Оказывается, есть артефакт, позволяющий делать записи, пригодные для проигрывания на обычной бытовой аппаратуре. Правда, имелись ограничения, помимо стоимости таких записывающих приборов. В частности, мягкая пластинка долго не жила, ресурс был ограниченный, да и качество звука ценители поругивали. Но лучше уж так, чем никак. Вот, Юра, держите. Это, понятное дело, еще сырой материал, но недели через две уже будет готово для концерта. Сольный концерт я не потяну, но пару номеров отыграю, в том числе и обе наши новинки. Контрамарку пришлю, даже не сомневайтесь, на двоих, сможете с дамой прийти. Осталось еще эту самую даму найти. Неужели в хозяйственной академии нет девушек? Есть, хоть и не так много, но там та же беда, что и в гимназии. Или очень хотят замуж, а мне туда пока не интересно, или же им ищут кого-то поинтереснее, познатнее, побогаче, посильнее. Я для них добыча далеко не первого сорта. Без титула, слабосилок, по меркам академии, еле-еле отбор прошел, без состояния. Ладно, сейчас на второй репетиции увидите наших девушек из МХАТа. Они, наш ансамбль, ваших кошек репетируют, в рамках курсового проекта. Сделали уже три варианта, но самим явно только один нравится, его в основном и гоняют, хотят на новогоднем концерте исполнить, при разрешении автора, разумеется. Да они там как минимум соавтор уже, получается. Не-не-не, это учебный процесс, это другое. Хотя порой из учебных заданий и получаются проекты, что выходит на сцену, но это редкость, и делаются они иначе. Студенческая репетиция понравилась больше, чем консерваторская. Она была более шумная, более безалаберная, но и более понятная, что ли. Здесь профессор был уже не одним из артистов, а руководителем, причем тоже действовал живее, чем его коллега. А может, все дело в двух участницах ансамбля? Одна из них в узком длинном платье и с саксофоном явно была в образе кошки, и ей в нем нравилось. Вторая, не пышка, но крепко сбитая, играла на аккордеоне, причем делала это самозабвенно, с переливами и импровизациями. Из-за последних профессор несколько раз останавливал исполнение, когда та или слишком затягивала партию, или уходила далеко от общей мелодии. Очень увлекающаяся натура, похоже, красиво получается. Очень похоже на классический джаз, если у вас тут есть такой жанр. Никто не кривляется, как Агузарова, хотя в этой песне она еще не особо выделывалась. Но в целом интересно, в том числе и пение на два голоса, и кошка эта с саксофоном. Просто Мур, знаешь ли, деда. Что деда? Классная девчонка. Не бойся, я подсматривать не буду. Да ну тебя. В общем, когда профессор представил меня участника команды, я не удивился, услышав, что девушку с саксофоном называют Мурка. А на вопрос о впечатлениях пересказал в основном то, что мне наговорил дед, разумеется, опустив сравнение с исполнителями из его мира. Прощаясь, попросил профессора расписаться на диске, сказал, что пойдет в подарок той же самой Надежде Петровне. Писать на материале пластинки было неудобно, бумажной же этикетки не предусматривалось. Выручили студенты, Принесли от художников какой-то хитрый чернильный карандаш. Написали просто: автор Юрий Рысюхин, исполнитель проф. Лебединский, и расписались оба, после чего я зафиксировал печатью. Профессор дернулся было остановить, но не успел. Печать хапнула намного больше энергии, чем обычно, но сработала. Интересно, Юра, что у вас из этого получится? Как-то ни разу не пытался фиксировать написанное на пробной пластинке. Как бы не испортить ее, а давайте проверим. Проверили, причем студенты слушали с большим интересом. Кое-кто даже пытался учить слова на лету, что было странным образом приятно. Как вы думаете, дядя Валера не может печать продлить срок службы пластинки? Думаю, что вполне даже может. Хм, интересный эффект получается. Проход наизнанку я проскочил до крайнего срока, причем был с пустыми руками, револьвер в набедренной кобуре не в счет, бумажник во внутреннем кармане тем более, а конверт с пластинкой я спрятал под полу пиджака. Надежда Петровна, получив по выражению деда эксклюзив, экземпляр еще не вышедшей в продажу пластинки с песней, которую никто, кроме исполнителей, еще не слышал, была растрогана и обрадована, а когда прослушала, то даже прослезилась. Ох, Юра, спасибо тебе, даже не знаю, чем обязана такому подарку, и как отдариваться. Надежда Петровна, тут, если честно, вас надо было третьей строкой вписывать, как музу. Ох, Юрка, ой, ловелас малолетний, иди, давай, сверстница хмуряй, главное, меру знай, да я от чистого сердца. Кстати, тут побочный эффект от артефакта, сохраняющего подпись, получился. По нашим с профессором прикидкам, пластинка выдержит намного больше обычного количества проигрываний. И, да, второй такой в мире нет, это первая и единственная запись с первой генеральной репетиции. Да, повысил ценность подарка в глазах получательницы, указав на уникальность и неповторимость. И нет, не стыдно. Вот тоже удивительно, никакого греческого пантеона, в смысле, богов Олимпа в моем мире и близко не было, в отличие от мира деда. А музы из той же Древней Греции были, причем в том же качестве. Только если у него они считались свитой одного из богов, то у нас были просто духами вдохновения и считались покровителями не людей, связанных с творчеством, а самого творчества, как явления. Ночью снилась Мурка, девушка из студенческого ансамбля, с саксофоном, но без того узкого платья, что было на ней во время репетиции. Точнее сказать, в момент, когда она пропела «Кошки часто ходят без одежки», я увидел, что она вообще без платья и какой-либо другой одежды. Правда, девушка так держала инструмент и так поворачивалась ко мне, что прикрывала то рукой, то саксофоном, то поворотом тела все самое важное. Она танцевала, пела, играла на саксофоне, смеялась и уворачивалась от моих попыток обнять ее. Во сне я не задавался вопросом и не удивлялся тому, как она может петь и играть одновременно. Где-то фоном звучал аккордеон. Глава 18. В разгар посевной, когда множество студентов было задействовано на полевых работах, для пробы записался один раз в патруль. Даже встретили изнаночных тварей, и я тремя выстрелами завалил двух крыс. Не крысолюдов полуразумных, а местное зверье. С виду обычная крыса, только с куцым хвостом и шестилапая, причем передние лапы не то от крота, не то от медведки. В семи тварях нашли один мелкий и блеклый макр, академия такие по 25 рублей выкупает, в Могилеве при удаче можно продать за 30, и тот не в моих зверюшках. Осенью, ближе к зиме, у них в хвостах что-то там копится вместе с жиром. Алхимики покупают такие курдюки по 3 рубля штука, но летние никому не нужны. Даже с учетом того, что боеприпасы у меня по специальной цене, патрулирование принесло мне 10 копеек чистой прибыли. Как-то идея зарабатывать охотой потускнела в моих глазах. Учеба шла ровно, я уверенно держался в середняках, не блистал ни в чем, знания деда в естественных науках требовали переосмысления и замены всех фамилий, названий многих констант с физическими величинами. Да что там говорить, названия химических элементов, и те таили в себе подводные камни. Пусть до урана с плутонием мы пока не докопались, по мнению деда в основном от того, что рыли в другую сторону, хотя первый из металлов мы нашли, назывался он Трансильванией, в честь родины первооткрывателя, и это вызвало очередной приступ нездорового веселья у деда. Правда, никто не интересовался никакими его особыми свойствами, кроме способности красиво окрашивать стекло. Ладно, богов Луны и Солнца у нас не было, потому Селены Гелий в честь них никто не называл. С этими четырьмя элементами все было хотя бы очевидно и заранее понятно. Палладий и Титан, тоже долго думать не надо, чтобы понять связь с божественным. Прометий, Тория и еще кучу всего божественного и нет, пока не открыли. Но вот от металлов, известных деду как никель и кобальт, подвоха он не ожидал, однако же, нет их у нас. Точнее, совсем не так называются. В общем, почти всю химию и большую часть физики мы с дедом учили заново на двоих. Я, все подряд, он, отличие от ранее выученного. Но в любом случае, пользоваться его подсказками для ответов было очень опасно. Так вот, все шло ровно, пока не началась череда мелких неприятностей. То у меня пробирка окажется треснувшей, то реагент просроченным, то шаблон гнутым. Началась вырабатываться привычка внимательно изучать все выдаваемые инструменты и материалы по возможности, не прикасаясь руками и не отходя от выдачи. Сокурсников эта моя медлительность раздражала, конечно, но когда я заметил и пресек третью подряд попытку выдачи мне негодного инвентаря, стали относиться с пониманием. Так бы и ломал голову над затянувшейся полосой невезения, если бы не Надежда Свет Петровна. «Юрочка, а чем это ты так нашего складского крысюка, ну Тричевского, обидел?» «Я его, ну, судя по тому, что он пытался на твою комнату вместо постельного белья выдать, сильно обидел. Скорее, это он меня обидеть пытался, но до конца не смог. Ой, а что там с бельем? Нормально все с бельем. Не на моей территории он свои шашни устраивать будет». Комендант еще какое-то время возмущалась происками Нутричевского, но, как мне показалось, главным образом из-за того, что он без спросу залез в ее заведование. А Наденька-то у нас зверушка территориальная, и если на то, что она своим считает, покуситься, мало не покажется. Какой вывод? Надо стать для нее своим? Хорошая мысль. А еще, не гадить, где живешь.